Глава 20. Ася. Дом семьи Жаровых расположен в живописной части города. Сначала мы проезжаем массивные ворота, ведущие в элитный коттеджный поселок. Затем по ровной асфальтированной дороге направляемся к дому родителей Жени. Вот это да! Прилипаю ладонями к окну. Вот это шик, конечно. Офигемба. Тебе нравится? Выгибает бровь Женя. А тебе разве нет? Не сказал бы. Ты глянь вокруг, все за заборами. Вся жизнь там. Но поверь мне, Ася, быть богатым не так круто, как показывают в кино. Накрываю его руку своей. Тогда мне не нравится, заявляю. Жаров смеется. Ты просто чудо, малышка. Мы подъезжаем к высоким темно-красным металлическим воротам. Женя пикает сигнализацией, и они разъезжаются в стороны. Внутри очень просторно. Прямо перед большим домом раскинулись аккуратные ухоженные клумбы. Все здесь как положено. Ровный газон сочного зеленого цвета, плодовые деревья, вдали вон беседка. Женя паркует машину прямо перед домом, в гараж не заезжает. Мы выходим, я подтягиваюсь. Все-таки не люблю долгие поездки, но оно того явно стоит. «Сынок!» Со стороны его двери подходит пожилая женщина, одетая в темно-синее платье. «Мама!» Жаров обнимает ее и улыбается. «Сын!» Статный пожилой мужчина спускается по ступенькам, тоже подходит к Жене. «Мам, пап, это Ася, моя жена. Иди сюда, милая». Женя зовет меня. Под офигевшими взглядами его родителей семеню к мужу, ныряю в его объятия. «Какая молоденькая, красивая». Его мама смотрит на меня во все глаза. «Я мама Жени, Юлия Петровна, а это мой муж Марат Данилович. Ну-ка, дай-ка я на тебя посмотрю». Смущаясь, отлипаю от мужа. «Не бойся, девочка моя». Женя нежно целует меня в висок. Отхожу, стискиваю сумочку в руках. «Очень приятно», — лепечу. «А нам-то как приятно». «Женя, ты ее где прятал? Такая прелесть. Ася, проходите», — щебечет его мама. Она с виду очень мягкая и добрая женщина, а отец хлопает сына по плечу. «Наконец-то, сынок! Мы так ждали, когда ты остепенишься. Пройдемте к столу. Света и Миша с девочками уже в гостиной. Ждут вас». Вижу, как после упоминания кузена Женя напрягается. Его желваки дергаются, челюсть сжимается. «Пап, мне нужно с тобой поговорить касательно компании и Михаила». «Давайте вы дела будете после ужина решать», — строго говорит мама Жарова. «Ты девочку долго будешь на холоде держать? Вечер уже поздно, она вся в мурашках уже. Ох, не так я тебя воспитывала». «Ладно», — сдается Женя, — «пойдем». Признаться, я даже не знаю, как пройдет ужин, потому что Женя явно настроен агрессивно по отношению к кузену. Но я буду его поддерживать во всем. Мы заходим в просторную гостиную. «Офигемба!» – бурчу себе под нос, глядя на высоченные потолки, хрустальную люстру и шикарную кожаную мебель. «Жень, это точно загородный дом?» «Моя семья богата, Ась, так что не удивляйся», – шепчет, опаляя мою кожу жарким дыханием. «Ну как тебе, Асечка?» – воркует мама Жени, беря меня под руку. «Отличный дом, правда? Я лично разрабатывала дизайн, все до последнего выключателя». «Да, бедный архитектор. Чуть на этой люстре не повесился», — смеется Марат Данилович. «Я офигеваю. Они такие обычные, но вот просто люди. Я-то думала, что богатеи все сплошь и рядом, как Глебушка-хлебушка». «Ой, да ладно», — фыркает Юлия Петровна. «Подумаешь, тонкая душевная организация». Творческая личность надломилась. Просто нужно нормально работать. «О, бабуля!» К нам на всех парах несется темноволосая малышка в голубом платьице. «Моя хорошая, я здесь!» Женщина с любовью смотрит на внучку. «Это Лола, моя первая радость. Внученька». «Привет». Девочка заглядывает из-под юбки мамы Жарова. Скромная такая. Растягиваюсь в улыбке. «Приветик, Лола. Я Ася». «Ася?» – бормочет она. «Красивое имя. И ты красивая». Чуть не рыдаю. «Какая классная малышка. Вторая девочка Любочка в розовом платьице». Она немногим старше сестры. Более серьезная, смотрит своими зелеными глазами, губки дует. Я просто растекаюсь от нежности к этим девчонкам. «Дядя Зеня!» – кричат обе и виснут на моем докторе. «Привет, красотки!» Он обнимает их, с любовью целует. «А у нас с Асей есть для вас подарочки». Жаров и правда очень любит детей. Девочки забираются на своего дядю, щебечут. Он купил им очень красивых фарфоровых кукол. «Привет!» Из другой комнаты выходит пара. Мужчина, сильно похожий на Жарова. Так сильно, что я дар речи теряю. Да они как братья родные. Правда, кузен более слащавый. Мой муж выгодно смотрится на его фоне. И девушка. Безумно красивая шатенка. Стройная и изящная, тонкую длинную шею обрамляют ниспадающие шелковые локоны. «Алена, не порти вечер!» – раздраженно бросает, очевидно, Михаил. «Вечно ты всем недовольна!» «Это я его порчу?» – тихо спрашивает она. «Ты опоздал на ужин, приехал...» «Неважно!» – она смотрит на меня, выдавливает улыбку. «Алена!» «Ася!» – тихо говорю. «Я Миша!» Влезает кузен Жарова. «Очень приятно, Ася». Он хватает мою руку, прилипает к ней губами. Его жена опускает взгляд. Так и хочется что-то эдакое ответить, чтобы на место поставить. Все ведь есть у человека. Такая красивая жена, дочки. Что ему еще нужно для счастья? «Женька, Ася!» Из кухни вылетает Света, виснет на шее брата. Теперь Жарова облепили уже три девочки. Хихикаю. Интересно, что дочери Михаила явно обожают Женю, а к отцу даже не подходят. «Девочки, вы сейчас порвете пиджак своему дяде», — хмурится Алена. «Прости, Жень, они просто так соскучились. Всю дорогу в такси лепетали о том, что ты приедешь». «Это взаимно», — улыбается Женя. Затем глядит на меня. «Итак, давно вы вместе?» Рядом возникает Михаил. Чувствую яркий, навязчивый парфюм. К горлу подкатывает тошнота. Пошатываюсь. «Милая, что с тобой? Тебе плохо?» Ко мне подлетает свекровь. «Миша, ты ее пугаешь! Ася!» «Все хорошо». Выдыхаю, затем улыбаюсь. «Простите». «Нет, нехорошо. Пойдем-ка». Алена хватает меня за руку. «Свет, пойдем?» Сестра Жарова следует за нами. Сзади слышу громкие голоса. Женя отчитывает кузена, а на меня снова накатывает. «Так, вот вода». Алена вручает мне стакан. «А теперь скажи, ты беременна?» Таращусь на нее. «Мне так неловко». «Я... да». Сдаюсь, опускаю глаза. «Понятно, почему Женя так быстро женился». Он всегда был очень ответственным, в отличие от некоторых. Выдыхает Алена. «Когда ты его бросишь уже?» Фыркает Света. «Знаешь же, что он был с очередной шалавой, а вам с девочками пришлось на такси ехать. Прости, Ася». «Да ничего». Выпиваю воду, присаживаюсь на унитаз. «Девочки, только ничего ему не говорите, ладно? Я не хочу, чтобы он успел как-то подговорить малышек и помешать мне уехать». «Мама расстроится», — тянет сестра Женя. «И я просто больше не могу». Алена вдруг кривится. Ее подбородок начинает ходить ходуном. «Думает, я не знаю, а я знаю. Про каждую его девку». Девушка плачет. «Мне так ее жалко. Ужас, что за животное этот Михаил?» Света обнимает ее. «Все хорошо. Мы на твоей стороне. Правда, Ась?» «Да». Касаюсь руки девушки. «Мой бывший тоже гулял». Света многозначительно глядит на меня, но я лишнего не ляпну. «И что ты сделала?» — всхлипывает Алена. «Ну, я просто и испортила ему очередные отношеньки. Пожимаю плечами. Но это мне не помогло. Из-за него меня потом чуть из универа не выперли. Женя спас меня. Так вот, как вы познакомились. Алена вытирает глаза, стараясь не размазать косметику. Да, Жаров оказался лучшим мужчиной на свете. Мой брат такой, да, ухмыляется Света. Снаружи слышатся шаги, затем стук в дверь. Девушки, все хорошо? Раздается встревоженный голос Жени. «Ася, ты в норме?» «Да, милый, мы тут втроем, заходи». Жаров вваливается в туалет. Смотрит на нас, хмурится. «Опять плачешь, Алена?» Мужчина обнимает меня за плечи. «Ну сколько можно? Давай я его на место поставлю». «Нет, спасибо, Жень. Но я разберусь. Это мой брак, и нужно наконец-то понять, что его уже не спасти». Она выскакивает из туалета, возвращается к дочкам и родителям мужа. «Ты отцу рассказал?» – требовательно спрашивает Света. «Нет, отвлекли. Но я поговорю с ним. Миша больше не может делать то, что ему заблагорассудится», – рычит Жаров. «Я на твоей стороне», – беру мужа за руку, прижимаю горячую ладонь к щеке. «И всегда буду. Меня от твоего кузена аж затошнило». «Понимаю». Смеется Света. «Ладно, давайте вернемся». Встаю. Чувствую себя уже лучше. Тяну своего доктора за собой. «Все хорошо?» Ко мне подходит мама Жарова. «Ты бледная, Ась. Проголодалась?» «Немного». Улыбаюсь. «Ася ждет малыша», заявляет Жаров, и снова повисает тишина. Вижу, как меняется лицо его кузена. Его аж скручивает от злости. Он уже мысленно строил планы, как будет распродавать отцовский бизнес. В голове уже прикидывал, как обустроит под себя офис Жени. Фу, гадость какая! Не дождется. «Это правда?» – почти кричат родители Жарова. «Какая хорошая новость! Господи!» Оба подбегают ко мне, берут за руки. Я от их энергии слегка офигею. «И какой срок?» «Дорогая, вы почему скрывали? Где наблюдаешься?» На нас сыпется шквал вопросов. «Так, стоп! Мы все расскажем, но сначала нужно поужинать!» Жаров принимает огонь на себя. Мы рассаживаемся за большим столом. Девочки постоянно смотрят на меня, хихикают, садятся ближе. Я ловлю пристальный взгляд Михаила. Вдоль позвоночника бежит холод. Что ему нужно? «А ты на Зене?» – спрашивает Лола, отвлекая меня. «Да». «А что, ревнуешь?» – подмигиваю ей. «Мама говорит, что я маленькая, а я не маленькая», – выпаливает малышка, дует губки. «Прелесть!» «Конечно, нет. Ты красивая, как принцесса». Провожу рукой по ее нежным волосам. «А у тебя в животике ребеночек?» – осторожно и тихо спрашивает Любочка. «Дядя Зенни?» Горло сдавливает. «Нет, это не малыш дяди Жени. К моему огромному сожалению. Но мы решили, что этот ребенок наш и больше ничей. Так что гоню прочь плохие мысли». «Да, это малыш дяди Жени», отвечаю. «Поздравляю!» Люба опускает глазки, взмахивает пышными ресничками. «Они такие лапочки!» Не выдерживаю, шепчу Алене. «Да, шебутные, правда, но очень хорошие. Ты им понравилась, Ася», — отвечает она. Алена села рядом со мной вместе с малышками, а Жаров с другой стороны. Миша оказался напротив, и он постоянно таранит меня неприятным скользким взглядом. «И как так вышло, что мой правильный кузен просто так обрюхатил молоденькую девушку?» Вижу, что он уже уговорил несколько бокалов дорогого алкоголя. «Миша!» – выпаливает Марат Данилович. «Ты что такое говоришь? При Асе и девочках?» «А что? Мой брат идеален. А теперь он чудесным образом сорвал джекпот. Красивая юная девушка оказывается в его постели, а раньше ты спал лишь с опытными». «Оставь Асю в покое и следи за собой», — рычит Жаров, волком глядя на двоюродного брата. «А то что? «А то я выволоку тебя и научу манерам, кузен», — едко отвечает Женя. «Боже, как он сейчас сексуален! Сильный, мощный, агрессивный, любуюсь на мужа, несмотря на пренеприятнейшую ситуацию». «Так, стоп!» — мама Жарова жестко одергивает обоих. «Миша, как тебе не стыдно? Ты не маленький. Женя, не ведись на провокации». «А я согласна», — невозмутимо заявляет Света. «Потому что кто-то оборзел». «Так, за мной, все трое». Марат Данилович жестко встает. «В мой кабинет». «Я сейчас, милая». Жаров целует меня, затем встает и следует за отцом. Из-за приоткрытой двери слышится суровый голос отца семейства. Мы размещаемся на мягких кожаных диванчиках. Юлия Петровна приносит чай и тортик. Видимо, она привыкла к выяснениям отношений между Женей и его двоюродным братом. «Ну так какие планы у вас, Ася? Останетесь в квартире Жени до рождения малыша?» «Не знаю», — пожимаю плечами. «Мы не успели это обсудить как следует. Для беременной девушки лучше свежий воздух. Переезжайте к нам, мы поможем с малышом после родов. Тебе понадобится помощь, дорогая». «Не знаю, я блею, не понимая, что ответить». «Ты подумай, с Женей посовещайся, я не давлю. Просто мне бы очень хотелось, чтобы мой внук рос здоровеньким и у вас все было. Но если захотите быть только вдвоем, мы поймем». «Спасибо». Когда мужчины возвращаются, Миша выглядит совершенно разбитым. Жаров напряжен, а вот Света не скрывает ликования. «Ты как, малышка?» Жаров целует мои руки. «Устала?» «Немного», — лепечу. «Оставайтесь на ночь», — улыбается мама Жени. «Места всем хватит. Алена, вам с девочками мы тоже рады. Побудем всей семьей. Или у кого-то планы?» Мы переглядываемся. Ничего не остается, кроме как согласиться. Мы с моим дико сексуальным мужем размещаемся в одной из спален. «У тебя офигенные родители», — выдаю, покрывая поцелуями лицо своего горячего доктора. «Да, они хорошие, но порой просто из себя выводят». «Вы с отцом все обсудили?» «Да». «И что решили?» «Это долгий разговор, милая». Ладонь Жени опускается на мою попу. «А сейчас я хочу свою сексуальную жену во всех позах. Тогда тебе нужно подождать, пока я схожу в душ». В этом доме есть все удобства. Современный санузел. Мы на втором этаже особняка, так что я беру полотенце, надеваю штанишки и футболку, которые мне принесла мама Жени и Светы. Почти новая пижамка. Топаю в ванную, распускаю волосы, но вдруг меня сзади обхватывают крепкие мужские руки. Ладонь закрывает рот. Пытаюсь вырваться, но Миша держит крепко. «Ну теперь расскажи-ка, сука малолетняя, как ты окрутила моего братца?»